Глава 13. На следующее утро премьер-министр работал в зале заседаний, когда вошел Бонги с красным футляром для дипломатической почты, только что доставленным из Министерства иностранных дел. Это был небольшой ящичек, всего 1 фут длиной и 6 дюймов шириной, с золотой гравировкой на крышке и латунной ручкой сбоку. Он был закрыт, ключи от подобных футляров имелись только у старших министров. «Вам помочь, сэр?» — с надеждой спросил секретарь, которому ужасно не нравилось думать, будто от него что-то скрывают. «Нет, я сам справлюсь». Премьер-министр подписал пару приказов, закрыл папку и протянул ее через плечо Бонги. «Это необходимо срочно доставить военное министерство». С каждым днем ему приходилось принимать все более масштабные и важные решения. К примеру, он вынужден был просить у парламента согласия выделить кредит в 100 миллионов фунтов для набора полумиллионной армии, которая должна быть готова к весне. Потом распорядился отправить во Францию около 90 тысяч солдат британского экспедиционного корпуса, большей частью уже переплывших канал в обстановке строгой секретности. И он же разрешил спор о месте их будущей дислокации между генеральным штабом, желающим высадить войска в окрестностях Мабежа, и Китченером, который считал, что открытость этой позиции неминуемо приведет к нападению на них, и предпочел бы Амьен к северу от Парижа. В конце концов, премьер-министр встал на сторону генерального штаба, хотя этот выбор все еще не давал ему покоя. Стоило только подумать о тысячах молодых людей, оказавшихся так близко к надвигающемуся германскому паровому катку. Его беспокоила необходимость принимать решения по тем вопросам, в которых он мало что понимал. Но при этом никогда еще премьер-министр не был так популярен. В первое воскресенье после объявления войны он отправился в одиночку на вечернюю Вестминстерское аббатство, чтобы успокоить нервы, слушая церковные гимны. Но на выходе его узнали и снова сопровождали до самого дома большой, исполненной энтузиазма толпой. «Бездельники!» — думал он, торопливо шагая по улице. Как только дверь за Бонги закрылась, он отыскал в кармане брюк связку ключей и открыл футляр. Для передачи по кругу указанным лицам вторник, 18 августа 1914 года. От министра иностранных дел. Кому? Премьер-министру, первому лорду адмиралтейства, военному министру, министру по делам колоний. Прилагаемые дипломатические телеграммы были недавно обнаружены простыми гражданами в Сент-Джеймском парке, а также в окрестностях Марлоу и Горингон-Темс. Поскольку лишь мы пятеро получили копии этих телеграмм, боюсь, что один из нас должен нести ответственность за вопиющее нарушение секретности. Дело не только в раскрытии потенциально опасной информации. Куда серьезнее то, что поставлены под угрозу секретные шифры Министерства иностранных дел. Не могу не напомнить вам о высокой важности сохранения секретных материалов, особенно в военное время, когда все мы должны остерегаться действий вражеской агентуры. Буду весьма благодарен, если каждый из вас откликнется на мое письмо и скажет со всей откровенностью, не сможет ли он пролить свет на этот вопрос. Подпись Э. Грей. Премьер-министр ткнул указательным пальцем скомканные листы, потом брезгливо взял верхний. Какая нелепая суета из-за пустяков! Нельзя сказать, что эти телеграммы больше не были секретными. Неужели Грей на самом деле думает, что германские агенты будут бродить по деревенским улицам в ничтожной надежде отыскать там бесхозные правительственные документы? Он давно уже разработал важнейший политический принцип — не упоминать о тех вещах, которые удобнее забыть. Вот и теперь он убедил себя, что все это не имеет к нему никакого отношения. Нет и не может быть доказательств, что он несет за это ответственность. Правда, он показывал Венеции одну телеграмму, когда они ездили в субботу в Суррей, а потом выбросил в окно, но ее в футляре не было. Он написал напротив своего имени в списке «Невиновен. ГГА». Вернул письмо Грея в футляр, закрыл, отнес бонги и велел отправить по следующему адресу — Уинстону в Адмиралтейство. Премьер-министр вернулся в зал заседания и сел за ежедневное письмо Венеции. Нужно будет рассказать ей. Это наверняка ее позабавит. Утром в среду Венеция еще лежала в постели, когда Эдит принесла письмо от него, вложенное в подставку для тостов на подносе с завтраком. Впервые за лето Венеция завтракала прямо в спальне. Обычно она вставала намного раньше. Но 10 дней, проведенных вне Пенроса, с тремя вечеринками в разных частях страны, в кои-то веки все-таки утомили ее. После первого уикенда в Лондоне и короткого, но наполненного радостью свидания с премьер-министром, она отправилась в Мелс, загородный дом Хорнеров в Сомерсете, и провела неделю с Эдвардом, Реймондом, Кэтрин, другими членами коттерии. Это доставило ей меньшее удовольствие, чем она ожидала. Какими же банальными показались они со своим холодным цинизмом теперь, когда мир изменился. Эдвард рвался в армию, а Реймонд подтрунивал над ним. Сам он поступил куда забавнее. Записался в так называемые «добровольческие силы обороны Лондона», поскольку там было полным-полно его друзей, но на самом деле такой организации вообще не существовало, и ни один из ее участников никак не сможет умереть раньше гудвудских скачек 1915 года. Потом она вернулась в Лондон и поехала с премьер-министром на вечеринку у Джекилов в Манстеде, неподалеку от Годалминга, где они смогли пару раз прогуляться вдвоем, рука об руку, по сосновым лесам Суррея. На следующий день она отправилась на машине в Стэнвей Хаус в Глостершире на еще одну вечеринку, которую устроили лорд и леди Вимс, чья дочь Синтия была замужем за Бэбом Асквитом. И, наконец, обратно на Англси. Сколько это всего миль? Должно быть целая тысяча. А сколько обедов, игр в шарады, бридж и теннис, сколько разговоров о войне до позднего вечера. Какое это было облегчение, когда она вернулась в тишину Пенроса. Венеция подождала, пока Эдит не выйдет, и вскрыла конверт. «Милая, конечно же, сегодня утром письма от тебя не было. Да и откуда бы ему взяться, если ты весь день провела в машине? Бэб сообщил мне, что видел тебя в Стэнвее. Но отсутствие письма все равно оставило чувство пустоты, и я с нетерпением жду завтрашнего дня. Помнишь, как ты отчитывала меня за то, что я выбросил в окно маленький комочек кляксы, проезжая в субботу по улице в Рухамптоне? Не считая Грея, эти секретные кляксы получали только я, Уинстон, Китченер и Харкорт. Судя по всему, полиция отыскала их фрагменты в Сент-Джеймском парке, возле Горинга в Оксфордшире и еще в одном-двух местах в разных концах страны. Эти кусочки старательно собрали, а сегодня утром они прибыли ко мне в футляре с суровым предостережением от Грея, что такое небрежное обращение с секретными документами грозит раскрытием шифра Министерства иностранных дел. Моя совесть абсолютно чиста в отношении Сент-Джеймского парка и Горинга, так что я просто написал «невиновен». Да и нашего маленького шарика не было среди пьес «De Conviction». Но какие доказательства могла бы предоставить ты? Сначала Венеция улыбнулась весело и облегченно. Могла возникнуть довольно щекотливая ситуация. Потом перечитала абзац еще раз, и ее улыбка погасла. Участие полиции не предвещало ничего хорошего. Очевидно, проводилось какое-то официальное расследование. Возможно, оно еще продолжается. И что он имел в виду, когда написал, что его совесть абсолютно чиста? Кто еще, по его представлению, мог быть виновным? Она и раньше замечала за ним такое. Временами он, казалось, жил в мире фантазий. Она вылезла из постели, подошла к гардеробу и встала на цыпочки, пытаясь выдвинуть из-за шляпных коробок кожаный саквояж, настолько уже забитый письмами, что они того и гляди начнут вываливаться. Пришлось, снимая с полки, осторожно держать его за обе ручки. Она поставила саквояж на ковер, а сама села на колени рядом и принялась просматривать письма, пока не нашла телеграмму от посла из России. Венеция уселась на пятки и вздохнула с облегчением. По крайней мере, эта телеграмма все еще здесь. Только теперь до нее дошло, что хранить такие документы у себя — это преступление. Что будет, если кто-нибудь из слуг найдет их и сообщит в полицию? Венеция не боялась попасть в тюрьму. Люди ее круга никогда там не окажутся. Но скандал был бы ужасающим для них обоих. Она свернула кляксу и положила в свою сумочку. Затем поставила саквояж обратно на полку и позвонила в колокольчик, вызывая горничную. «Спасибо, Эдит, я уже позавтракала. Убери это, пожалуйста, и приготовь мое бледно-голубое платье. А еще посмотри, не свободна ли сейчас машина. Мне нужно на часок съездить в Холихед». В небольшом магазине в центре города, где торговали всевозможными товарами для дома, Венеция купила простую деревянную шкатулку с замком и двумя ключами, полдюжины баночек с красками и кисточки для рисования. Она велела шоферу отнести все это в детскую и предложила детям раскрасить шкатулку, к большому облегчению их матерей. В то утро газеты впервые сообщили, что британский экспедиционный корпус выдвинулся на позиции. Эрик был в этом корпусе. Энтони тоже, в штабе командующего сэра Джона Френча. Эскадра Билла действовала в Северном море. Так что сестры были благодарны за возможность не беспокоиться еще и о детях. Ближе к вечеру шкатулка была раскрашена. Настоящее буйство красок, цветы, звери, птицы и бабочки. «А теперь оставим ее сохнуть», — сказала Венеция. «Что ты будешь с ней делать, тетя Винни?» — спросила старшая дочка Сильвии Розалинда, измазавшая все лицо красками. «Отнесу к себе в комнату и буду хранить там свои игрушки, конечно. У взрослых не бывает игрушек. У других не бывает, а у меня есть». В зале заседаний кабинета министров на Даунинг-стрит премьер-министр и лорд Китченер склонились над крупномасштабной картой Северной Франции и Бельгии, которую фельдмаршал принес из военного министерства. Премьер-министру нравилось изучать карты. Они напоминали о путеводителях Бедекера и семейных заграничных поездках, когда он показывал остальным дорогу к лучшим галереям и самым интересным церквям. «Германское наступление развивается в точности так, как я предсказывал. Они идут большими силами через Бельгию и явно намерены прорвать французскую границу вот здесь». Китченер постучал по карте. «Между Мобежем и Лилем. Именно там, где сосредоточен британский экспедиционный корпус». Уверенность Китченера раздражала. Он не спорил, а выносил вердикт. Сотрудники военного министерства уже жаловались на него. Говорили, что работать с ним хуже, чем вариться в адском котле. И все же премьер-министр старался сохранять оптимизм. Французы с этим, разумеется, не согласны. Они убеждены, что основной удар будет направлен южнее. Куда-то сюда. Он неопределенно ткнул пальцем в карту. «Донесения разведки говорят нам о другом. На страну брошено, возможно, 750 000 солдат. Я опасаюсь, что они окажутся перед нами, прежде чем мы успеем должным образом развернуть свои войска». Французы утверждают, что Бельгия окажет упорное сопротивление, которое замедлит продвижение германской армии. «Французы не согласны, французы утверждают». Премьер-министр поймал себя на том, что повторяет, как попугай, услышанное в генеральном штабе. «Кроме того, на пути врага окажутся два укрепленных узла в Льеже и на Мюре. Они ведь смогут продержаться несколько недель?» «Могут продержаться, а могут и нет», — мрачно усмехнулся Китченер. «Нам остается только подождать и посмотреть». Тем временем Диммер не сидел сложа руки. Согласие Кэлла он придумал официальный предлог для расследования под пафосным названием «Проверка транспортной безопасности старших министров в военное время» и сделал запрос через специальный отдел на собеседование с шофером премьер-министра. Сам он считал, что это безнадежный выстрел, однако с Даунинг-стрит ответили без проволочек, уже на следующий день. Шофер премьер-министра будет свободен для собеседования в четверг, 20 августа, в 2 часа дня. «Бога ради, будьте осторожны», — предупредил Диммера Кэлл перед выходом из Уотергейт-хауса. «Не забывайте, что имеете дело с премьер-министром». Диммер явился на встречу с пятиминутным запасом. Нейпер был одним из трех автомобилей, стоявших наготове перед домом 10. Диммер не стал его разглядывать, а, справившись с волнением, зашагал прямо к парадному входу и силой постучал в зеленую дверь большим медным молотком. Пожилой охранник тут же открыл ему, вежливо кивнул, услышав, что он пришел побеседовать с мистером Хорвудом, и даже не попросив показать удостоверение, провел через просторный вестибюль, а потом дальше по коридору и указал на лестницу, ведущую в недра дома. В проходе цокольного этажа было полно слуг в форменной одежде. Как раз подавали к ланчу. И Диммер поразился количеству горничных и лакеев с посудой, шуму, жаре, низким потолкам и лабиринту крохотных темных комнат. Он отыскал дорогу кухни и спросил у поварихи с красным потным лицом, державшей в руках поднос с пирожными, где можно найти мистера Хорвуда. Та раздраженно качнула подбородком в сторону мужчины в темном костюме, сидевшего за столом и невозмутимо читавшего газету посреди всего этого хаоса. «Мистер Хорвуд, я детектив-сержант Диммер». Пол предъявил полицейское удостоверение. «Здесь найдется место, где можно спокойно поговорить». «Думаю, да, если это необходимо». Шофер с неохотой сложил газету и провел его в буфетную. Тесное помещение почти целиком занимал стол с выдвижной крышкой, заваленный щитами, наколотыми на металлические штыри, и два стула. Дверь за собой Хорвуд закрыл. «Надеюсь, это не займет много времени. В половине третьего я должен забрать премьер-министра. У меня к вам всего несколько вопросов». «Тогда задавайте их быстрее, хорошо?» Диммер старался не поддаваться первоначальному чувству неприязни к человеку, считая это непрофессиональным. Но в случае с Хорвудом, чем-то напоминавшим хорька, сдержаться было непросто. Это был мужчина средних лет, с зачесанными на пробор по центру волосами и жесткими щетинистыми усами. Как и многие другие слуги, он перенял манеры, присущие по рангу его хозяину. Отвечал он быстро и небрежно. Премьер-министра возит уже 7 лет. Нет, с полицейскими ездить приходилось редко, разве что в разгар недоразумений с суфражистками приблизительно год назад. Но раз уж вы из специального отдела, то, конечно, должны это помнить, так ведь? С подозрением спросил он. Обычно премьер-министр ездит по Лондону или в свой загородный дом рядом с Абингдоном или на поле для гольфа. «Он никогда не выезжает за город просто для удовольствия». «В каком смысле?» «В Марлоу, Хенлион-Темс, Горингон-Темс, что-нибудь в этом роде». «Да, но я не понимаю, с какой стати это вас интересует». «Он берет с собой официальные документы, чтобы поработать с ними в дороге». «Задайте этот вопрос ему самому. Я просто сижу на переднем сиденье и рулю. А к чему вы, собственно, клоните?» Тон Хорвуда становился все враждебнее. Диммер решил, что не стоит заходить слишком далеко. Он отложил блокнот и спросил, нельзя ли взглянуть на машину. Они вышли на Даунинг-стрит, и шофер сразу сделался более приветливым. Он почти по-отечески гордился Нейпером. И даже Диммер, который никогда не водил машин и не интересовался ими, понимал, насколько красив этот блестящий антрацитово-черный кузов с выделяющейся на нем серебристой металлической решеткой радиатора и прочей отделкой. Хорват поднял капот и показал мотор. «Быстрая машина», — сказал он. «Эта же модель установила недавно новый рекорд Британии, поддерживая среднюю скорость 66 миль в час на протяжении суток». «А премьер-министр сам ее не водит?» «Боже упаси, нет!» Хорвуда такая идея рассмешила. «Пришлось бы расчищать улицы». Салон был просторный, с мягкими сиденьями, а крыша такая высокая, что пассажир мог не снимать с головы цилиндр. От водителя его отделяла толстая стеклянная перегородка с занавесками. Зеркала заднего вида не было, так что премьер-министр отдавал Хорвуду распоряжение, нажимая кнопки на консоли, от которых загорались лампочки на приборной панели. На всех окнах были жалюзи. Не машина, а гостиная на колесах. «Премьер-министр берет кого-нибудь с собой в поездке?» Улыбка Хорвуда мгновенно угасла. «Сержант, я его шофер и горжусь этим», — сухо проговорил он. «Кого бы он с собой ни брал, меня это не касается. Я не стал бы называть вам их имена, даже если бы знал. А теперь, с вашего позволения, мне нужно разогреть мотор. Премьер-министр может выйти в любую минуту». Диммер прошел до конца Даунинг-стрит, остановился на углу Уайт-холла и оглянулся. Хорвуд стоял, наклонившись к рукоятке стартера. Шофер вел себя не просто настороженно, он явно был чем-то обеспокоен. Что-то в этих поездках заставляло его чувствовать себя неуверенно. Двигатель завелся и затарахтел на холостом ходу. Диммер заинтересовался, куда и тут собрался премьер-министр. Внезапно сержант развернулся, шагнул на широкую дорогу и остановил такси, поднимавшееся по склону со стороны здания парламента. Водитель опустил окно. «Добрый день, сэр. Куда желаете ехать?» «Пока точно не знаю. Вы не против подождать?» «Нет, не против, сэр. Это ваши деньги». Таксист включил счетчик. Диммер устроился на заднем сиденье. Через несколько минут послышался рев мощного мотора, и Нейпер проехал прямо перед ними. Диммер отчетливо разглядел премьер-министра, который сидел, опустив подбородок на руки, и смотрел в окно, вероятно, погруженный в раздумья. Хорвуд пропустил автобус, рванул с места и повернул налево к Трафальгарской площади. «Можете следовать вот за той машиной?» Таксист посмотрел на Диммера в зеркало заднего вида, озадаченно приподняв брови и опустив уголки губ. А затем снял машину с ручного тормоза. Они незаметно ехали позади Нейпера. На Трафальгарской площади тот обогнул по широкой дуге колонну Нельсона и направился по Риджен-стрит. Через 5 минут машина остановилась на Оксфорд-стрит перед магазином с величавой черно-золотой вывеской. «Джей и Э. Бампус. Поставщики книг Его Величества Короля». «Остановите здесь», — попросил Диммер. Они проехали мимо Нейпера и припарковались чуть дальше по улице. В зеркало заднего вида Диммер видел, как Хорвуд открыл дверцу автомобиля, а премьер-министр в цилиндре шагнул на тротуар и остановился со сцепленными за спиной руками, разглядывая книги на витрине. Наконец он зашел в магазин. Диммер расплатился с таксистом и направился к Нейперу. Он надвинул котелок на глаза и отвернулся, опасаясь, как бы сидевший в машине Хорвуд не узнал его. Но шофер достал свою газету и не поднимал взгляда. Бампус оказался очень большим магазином. Вывеска у кассы похвалялась, что он самый крупный в Лондоне, и торговые помещения занимали 5 этажей. В подвале продавали подержанные книги. На первом и втором этаже — редкие и коллекционные издания, а выше — обычные. День выдался слишком жарким для покупки книг, и в магазине было почти пусто, только облачка пыли плавали в лучах солнца среди ароматов старой бумаги. Премьер-министр стоял перед высоким стеллажом на первом этаже, изредка протягивая руку, чтобы вернуть на полку одну книгу и взять другую. Димер схватил первый попавшийся томик, делая вид, будто интересуется французской литературой XVIII века, и время от времени поглядывал поверх листов на премьер-министра. Тот, казалось, никуда не торопился, что довольно странно для лидера страны, втянутой в масштабную войну. Димер решил было, что он поджидает кого-то, но нет. Похоже, премьер-министр просто увлекся чтением. Примерно через четверть часа премьер-министр отошел от стеллажа с маленьким томиком в руке, но не направился к кассе, а поднялся наверх. Димер подождал немного и двинулся за ним по деревянной лестнице, и нашел его сидящим в кресле с книгой на коленях и еще двумя лежавшими на столике рядом. Премьер-министр то и дело клевал носом, немного задремав. Потом резко очнулся, поднял голову и огляделся, словно опасаясь, что кто-нибудь видел, как он спит. Затем он выпрямился, забрал две другие книги и прошел мимо Димера, который спустился несколькими ступенями ниже и наблюдал из-за поворота лестницы, как премьер-министр несет небольшую стопку к кассе. Он переговорил о чем-то с молодым продавцом, открыл одну из книг и указал пальцем на страницу. После еще одного недолгого разговора он написал что-то в журнале, достал бумажник, отсчитал изрядное количество банкнот и вышел из магазина. Димер проследил через стеклянную дверь, как премьер-министр сел на заднее сиденье Нейпера, и машина уехала. Димер подошел к продавцу и предъявил удостоверение. «Тот джентльмен, который только что ушел. Не подскажете, кто он такой?» «Нет, его имени я не знаю». Присутствие полиции нервировало молодого продавца, но он искренне старался оказаться полезным. «Он часто заходит сюда?» «Довольно часто. Очень образованный человек, настоящий библиофил. Он сделал что-то плохое, а с виду такой респектабельный. Можно мне узнать, что он купил?» Продавец нагнулся под прилавок, достал четыре книги, разложил их в ряд корешками из тонкого красного софьяна наружу. «Критик Шеридана», изданный в 1775 году, и трехтомник Оливера Твиста, опубликованный в 1838 году. И то, и другое первое издание. «Дорогие, судя по виду». «Да, дорогие», — подтвердил продавец и внезапно побледнел. «О, Господи! Этот человек преступник? Он расплатился фальшивыми деньгами?» «Нет, ничего такого. А почему он не забрал их с собой?» «Мы предлагаем услугу доставки. Это подарок ко дню рождения. Он попросил доставить книги от его имени». «Куда их нужно доставить?» Продавец нерешительно промолчал. «Если хотите, я могу поговорить с вашим управляющим. Его сейчас нет». «Ну, раз так...» — улыбнулся Димер. Продавец открыл журнал и развернул, чтобы Димер смог прочитать запись, оставленную рукой премьер-министра. «Достопочтенные Венеции Стэнли, Пенрос Хаус, Холихед, Англси». Вернувшись к себе на Даунинг-стрит, премьер-министр написал письмо Венеции. Мысленно он представлял, как она открывает его подарок. Как бы он хотел видеть ее в этот момент. В такие времена, как наши, человек не должен сетовать на несовершенное устройство жизни. Иногда, в свободную минуту, я предаюсь фантазиям, рисую в воображении картины и условия, которые, будь они осуществимы, сделали бы все более простым, раздвинули бы неумолимые барьеры времени и пространства, свели бы на нет расстояния. Всей душой, каждый день и каждую ночь я мечтаю, чтобы Пенрос сделался на 200 миль ближе к Лондону. Я бы отдал куда больше, чем способен написать на бумаге за возможность. Некоторые фразы лучше оставлять незаконченными. Димер встретился с Кэллом тем же вечером, но по настоянию шефа не в Уотергейт-хаусе, а в клубе на Пэлл-Мэлл. Они сели в углу окна, утонув в креслах с обивкой из чинца. Кэл раскурил трубку, заказал себе виски содовый и спросил у Димера, что тот будет пить. Пол выбрал то же самое. Он подождал, пока официант не отойдет на расстояние, откуда уже ничего не будет слышать, раскрыл блокнот и вкратце пересказал Кэллу содержание беседы с шофером на Даунинг-стрит. По существу, Хорват подтвердил, что возил премьер-министра в те места, где были найдены телеграммы. А когда я спросил, не было ли у него спутников в этих поездках, шофер переменился в лице и отказался отвечать. У меня создалось впечатление, что он знает больше, чем рассказал. Я решил проследить за ним. За Хорвудом? Нет, за премьер-министром. Кэл вынул трубку и разинул рот от удивления. «Вы сели на хвост премьер-министру? И куда он поехал?» Диммер описал шефу свой визит в книжный магазин. «И вы считаете, что спутницей премьер-министра, той, кому он показывал телеграммы, могла быть Венеция Стэнли?» — спросил Кэл. «Думаю, это вполне вероятно. Она подходит под описание молодой женщины, сидевшей на заднем сиденье машины, проехавшей в субботу по Рохамптону. И это еще не все. Продолжайте. Так получилось, что я уже опрашивал ее раньше в связи с тем несчастным случаем на речном пароходе. Помните, там на борту были еще сын и невестка премьер-министра? Так она из той компании. Как они себя называют? Коттерия? Да. Справедливости ради нужно сказать, что она тогда так и не поплыла с ними. Почему-то передумала. Но я снова видел ее пару недель спустя, когда был назначен охранять большой садовый прием на Даунинг-стрит. Она беседовала с премьер-министром, и у меня возникло ощущение, будто их связывают какие-то особые отношения. Кэл пожал плечами. «Что ж, может быть... Итак, раз уж он потратил целый час на покупку дорогого подарка к ее дню рождения...» Официант принес напитки, и они замолчали. А потом Кэл сказал. «Должен признать, это дело начинает дурно пахнуть. Что нам известно об этой женщине? Она замужем? Сколько ей лет?» «Я совершенно уверен, что она не замужем, сэр. Думаю, она все еще живет с родителями. Ее отец — лорд Шеффилд. У них большой дом неподалеку от Портленд Плейс. Фамильное поместье в Чешире... И еще одно Уэльса. Ей лет 25, а премьер-министру за 60. Боже правый! Она ему в дочке годится!» Кэл откинулся на спинку кресла и шумно запыхтел трубкой. На мгновение его лицо скрылось в облаке дыма. Он точно рехнулся. Помимо всех прочих соображений, он подставляется для шантажа. «Разумеется, вам должно быть известно, что слухи о нем ходят уже много лет. Он много пьет и любит компанию молодых женщин». «Этого я не знал, сэр». «Ах, да. Такие вещи никогда не попадают в прессу, но и не проходят незамеченными. Ему удается удерживаться у власти лишь благодаря ирландцам и социалистам. Он дьявольски ловок в политических играх. Месяц назад всем казалось, что с ним и его правительством покончено. Спасла его только война». Кэл глотнул виски. Диммер последовал его примеру. Пока разговор затих, он окинул взглядом зал. Джентльмены в креслах читали вечерние газеты. Двое офицеров в мундирах разговаривали у барной стойки. «Сегодня днем мне позвонил Тирол», — сказал Кэл. «Министерство иностранных дел завершило свое расследование. Ни один из пяти министров не признал вину, и по линии министерства на этом все, дело закрыто. Дальше хода нет. Но, честно говоря, Диммер, я не намерен это так оставлять. Много ли толку от нашей службы, если она не будет расследовать случай, который может нанести сильнейший вред безопасности страны? По крайней мере, мы должны выяснить как можно больше насчет мисс Стэнли. Судя по тому, что мы знаем о ней, может оказаться, что она симпатизирует немцам. Но нужно действовать очень скрытно. Что вы скажете, если я пошлю вас на несколько дней в Холихед? Посмотрим, сможем ли мы там что-нибудь разведать». «Думаю, стоит попытаться, сэр. Я еще могу успеть на вечерний поезд. К утру буду на месте». «Мне нравится, как вы рветесь в бой. Похвалил его Кэл и взглянул на часы. «Нет, уже поздно. Отправитесь утром. И лучше не заходите на службу. Я скажу капитану Холт-Уилсону, что дал вам поручение». «Это вам на расходы». Он достал из кошелька 3 5-фунтовые банкноты. Но когда Диммер потянулся за ними, быстро одернул руку. «Но учтите, я потребую чеки». «Конечно, сэр». Диммеру не нравилось такое обращение. Так взрослые обычно подшучивают над детьми. Он аккуратно сложил банкноты и поместил их в блокнот. Придя вечером домой, он обнаружил в ящике письмо от брата. Оно было написано на маленьком официальном бланке, без даты и обратного адреса. «Привет, старик. Просто хочу сообщить, что прибыл во Францию. Не могу сказать, куда именно, но догадываюсь, что ты и сам все быстро разузнаешь. Настрой у нас с ребятами бодрый, так что не волнуйся, скоро увидимся. Береги себя. Вечно твой Фред». По скриптум. «Вот это поможет тебе сохранить в памяти мою противную морду». В конверт была вложена павильонная фотография цвета сепии с Фредом в военном мундире. Он стоял, положив руку на простой деревянный стул на фоне нарисованной стены с увитыми плющом дорическими колоннами. Диммер внимательно рассмотрел ее. Перед камерой Фред выглядел скованным и неловким, совсем не похожим на себя. Диммер поставил фотографию на каминную полку и вышел в сад. Лето подходило к концу. Солнце уже опустилось за ломаную линию соседних крыш, небо горело алым и пурпурным, как будто город был охвачен огнем. Диммер полил цветы и попытался представить, как Фред устраивается на ночлег где-то во Франции. В палатке или на постое в каком-нибудь деревенском доме, или прямо в поле. Все это казалось нереальным. Его брат собрался воевать с немцами. Налив кошке молока в блюдце, Диммер отправился в паб через дорогу. Посетителей уже выгоняли на улицу. И он вспомнил, что теперь по закону о защите королевства все пабы закрывались в половине десятого. Ничего не оставалось, кроме как ложиться спать. Но он беспокоился за Фреда, за свое задание в Холихеде, а в голове все крутились воспоминания о премьер-министре и Венеции Стэнли, стоявших вдвоем в саду дома 10. И лишь спустя несколько часов ему удалось уснуть.